«Ингрид, могу тебя поздравить с девочкой!» Верманка улыбнулась Лилиан Иртон. «Девочка, правда?» «Да, и прихорошенькая. Как назовешь?» «Лилиан». «Да, я». «Нет, ты не поняла. Девочку будут звать Лилиан». «Путаться будем! И что? Я так хочу!» За прошедшие 2 года женщина сильно изменилась. Не внешне, нет. Ингрид по-прежнему была очаровательна, как принцесса из сказки. А вот характер проявился в полной мере. Он всегда был. Не просто ж так скромная домашняя девочка решилась выйти замуж за первого встречного и бежать с ним. Но за время самостоятельной жизни вне Вирмы характер окреп и развился. Ингрид нельзя было назвать Мегерой. Вокруг Лейфа она обвивалась плющом, но слуг строила, даже не повышая голоса. Лилиан тоже не сильно изменилась, разве что еще похудела, но не сильно. В зеркале отражалась дама пышных форм, весьма симпатичная на взгляд женщина и умело подчеркивающая свою красоту. О втором подбородке было забыто раз и навсегда. Жировую массу сменила мышечная, и роды тут только помогли. Гормональный баланс пришел в норму, и Лиля с удовольствием улыбалась своему отражению. Да-да, около 2 года назад она родила ребенка, мальчика, Джайса Алексиса Иртон, графа Иртон, копию своей матери, от золотистых волос до зеленых глаз. Ребенок, хвала богам, получился полностью здоровый и очень активный. Вполне бойко болтал, осваивал новое, да и вообще развивался, чуть ли не с опережением своего возраста. Играл с Романом и Джейкобом, таскал за хвост собак и громко ревел, когда у него резались зубки. Сына Лиля обожала, и это было мягко сказано. Впервые взяв на руки этот теплый, отчаянно орущий комочек, она ощутила ребенка частью себя и готова была все сделать, лишь бы ему было хорошо. Залюбить, заласкать. Ребенка вовремя отняла Ингрид. Она как раз отняла от груди своего первенца Сигурда и предложила Лилиан приглядывать за обоими детьми. И в результате большая часть любви и гиперопеки прошла мимо младенца, что пошло ему только на пользу. Лиля с радостью бы занималась ребенком круглосуточно, но... Кто ж даст-то? Модный дом Мариэль в этом году отмечал 2-й день рождения. Институт книгопечатания активно развивался. Паттеры и пастеры активно осваивали гравюры. В замке Тароль производство развернулось так, что замка уже не хватало. И приходилось кого-нибудь переводить оттуда. Кроме того, были еще слушатели медицинских курсов. Как Лиля называла про себя первое поколение детей. Если начальную базу данных начитывали и Тахир, и Джейми, то практические занятия. В лавере открылась первая больница памяти графа Иртон. Сама Лиля в жизни бы не поименовала больницу в честь мужа, но положение обязывает, да и Рик. В прошлом году Ричард Этивернский таки женился на своей принцессе. Роскошная свадьба, очаровательная невеста, вся в белом и бриллиантах, улыбки, цветы, сплошное счастье. А Лиля чувствовала, что ее в чем-то ограбили, и ей будет не хватать ночных посиделок раз в квартал. А нет, через 2 месяца после свадьбы Алисия вызвала Лилиан во дворец. «Матушка! А что поделать, теперь уже баронесса Брокрент, а вовсе даже не графиня Иртон. Август же даром времени не терял, была этим сильно недовольна. Но и не ругалась, ведь ничего не было. Просто посидеть у камина, просто поговорить о всяких пустяках. Это много или мало? Наверное, очень много. Ганс, кстати, знал об этих поездках. И уже в 3-ю напросился вместе с Лилиан. Нагло. «Я просто побуду во дворце. А если что, вы были у меня, все». «Ричард...» «С его высочеством я сам поговорю». И ведь поговорил. Посиделки не прекратились, нет. Но Ричард как-то вскользь упомянул, что Ганс — настоящий мужчина. Так отстаивать женщину, которая тебя не любит. С этой поры Ганс провожал женщину, дожидался ее утром. Или, казалось, иногда оглядывал ее намного пристальнее. Зря. У них ничего не было, вообще ничего. Просто разговоры, просто чувство близости. Беда Ричарда была в том, что он остался один. С детства рядом с ним были Джеррисон и Амалия, а потом один Джеррисон. Девочки, малы, друзей у королей не бывает. Любовницы готовы хоть на крышу залезть, лишь бы свое урвать. И это не о любви, а о деньгах, благах и титулах. А сейчас Ричард остался один. Эдуард умирал. Лиля подозревала, что тогда, после заговора, у него все-таки случился микроинфаркт. Но что случилось один раз, то и второй может не замедлить. А у королей работа нервная, и молоко им за вредность не дают. Ричард искал человека, который не станет ждать от него выгоды, не увидит в нем короля, просто станет другом. Не нужно ему плечо, на котором надо плакаться, ничего ему не нужно. Просто знать, есть кто-то, кто выслушает, поймет и не предаст. И на эту роль Ричард выбрал Лилиан Иртон, не свою жену. Увы, мала и глуповата. Спору нет, она хорошая, добрая, веселая и милая девочка, но глубины ей не достает. Или это пока? По малолетству? Лиля вот тоже не могла когда-то похвастаться особым пониманием. Жизнь настучала по голове резко и качественно. Кровью пришлось платить не ей, но чужие могилы всю жизнь на душу давить будут. И близнецы, которые уже называют ее мамой. Сейчас она приходила в себя. Потом она еще расправит крылья, еще взлетит. Но позже. А пока дом, дети, работа и Ганс, который все чаще оказывается рядом. Бежать из страны Лилия не собиралась. Отлично понимала, что прятаться придется всю жизнь, а она не сможет. Простите, это не американское кино, где убийца бодро притворяется подсвечником, а невеста дворецким. Это жизнь. Она не сможет не работать. Да и... куда она от всего этого табора? За прошедшее время Лиля так вросла в Лавери, что даже в Иртон возвращаться было страшно. Да и незачем. Один раз съездила, посмотрела. Иртон оживал. Соляной промысел, янтарь, рыба разной засолки, всякие поделки вроде вязания и шитья. Спокойствие и достаток. Эмма не воровала, Тарис оставил вместо себя весьма толкового управляющего. И в деревнях на Лилю только что не молились. Голода здесь больше не знали. Да и замок был вычищен, подновлен где надо, радовал глаз новыми укреплениями и стеклами в окнах. Уют и спокойствие. Как же это отличалось от грязного свинарника, в котором когда-то очнулась женщина. Но приезжать сюда не хотелось. Может быть, в старости. И тянулись дни, сливаясь в недели и месяцы. «Лилиан, можно?» Ганс постучался и вошел. Лиля кивнула, мол, проходи, не отвлекаешь. Ганс, хоть и считался ее женихом, но с вниманием не лез. Они по-прежнему были сотрудниками, соратниками, они отлично работали вместе. Даже всерьез не целовались. То, что у них было, в 21 веке не сошло бы даже за робкую дружбу. Гуляли под руку, Ганс периодически целовал ее в щеку, но и только. Настоящий джентльмен. И Лиля не могла для себя решить, раздражает ее это или вызывает уважение. Тем более, что монахом Ганс не жил. От своих людей Лиля знала, что мужчина два раза в неделю навещает одну милую даму, вдову пекаря с несколькими детьми. По борделям не ходит, и на том спасибо. Да и вообще, Ганс оказался, он был рядом, да, но не вместе и не вместо. Он просто был, не вырезал, не навязывался, не... «Рада тебя видеть». «Что случилось?» «А что-то должно случиться?» «Если у тебя такое лицо, безусловно». Ганс вздохнул, устроился в кресле и, не спрашивая, налил себе морса из графина. «Лилиан, я только что от короля. Его величество так ненавязчиво поинтересовался. Не собираемся ли мы пожениться?» «Срок траура еще не кончен. Разве нет?» «Я отговорился тем же, но надолго этого не хватит. Поэтому вопрос. Ты собираешься бежать или остаешься? И если да, то с кем? Лиля вздохнула. Да, был у них такой разговор. И может поэтому Ганс не идет на сближение? Что не твое, то легче отпускается. Разве нет? Бежать? Куда и зачем? Здесь все. Вросла она в эту страну, в этот город, вжилась, корнями вцепилась. И все реже вспоминалась та жизнь до аварии. И все ярче становились картины этого мира. Остаюсь я, конечно, ты же сам видишь. Ганс видел и все же оставлял 1% из 100 на женскую придурь. Мало ли кто, мало ли как. Тогда второй вопрос. Если ты не согласна на свадьбу со мной, придется подобрать подходящую кандидатуру. Лиля коротко рассмеялась. Согласна, не согласна. Ганс, думаешь, я не знаю, кто от меня кавалеров все это время разгонял? Ганс вскинул брови. Ну, разгонял, но старался действовать незаметно, чтобы графиня не... Лилианна смешливо улыбалась. У меня есть свои источники информации. А знаешь, почему я не возражала? И почему же? Потому что если я нужна человеку, он бы не испугался, а если нет, на кой пёс этот человек мне? Мужчина уважительно присвистнул, такого поворота он не ожидал. А ведь мог бы помнить, всегда надо было бы помнить, что эта женщина непредсказуема, и логика у нее совсем другая. За это время он еще больше уверился в своей гипотезе о чужой душе, но никогда и никому об этом не расскажет, даже если она выберет другого. И? А ты сам-то уверен? Теперь взгляд зеленых глаз давил вполне ощутимо каменной плитой на плечи мужчины. «Ты уверен, что тебе нужна такая жена, как я? Или попытаешься стать хорошим мужем? Отнимешь все дела, запрёшь дома с вышиванием, заставишь рожать детей каждый год?» Ганс от души рассмеялся, весело, со вкусом, встряхивая головой. «Лилиан, что за чушь?» «Все вы хорошие, пока мужьями не стали». Огрызнулась женщина. «Ну, хочешь, заключим договор, и гарантом послужит его высочество». «Да хоть бы и его величество. А ты согласишься?» Ганс улыбнулся. «Конечно. Ты же сама понимаешь, что с меня причитается за одну криминалистику и судебную медицину, да много за что. Мое состояние уже сейчас превышает состояние большей части нашего дворянства. Разве что земли не хватает, но это мы вместе можем наверстать, не суть важно. Не нужны мне ни твои дела, ни твои деньги. Пусть все уйдет детям. Хочешь Мире, хочешь Джайсу. И опекунами назначай, кого пожелаешь». Лиля тряхнула головой. Ганс не врал, о его делах она была осведомлена. Деловые круги в это время штука узкая, и за последние пару лет, пользуясь советами и помощью Августа и Тариса, удачно вкладывая деньги и сильно не рискуя, Ганс значительно увеличил свое состояние, что было, то было. Деньги ему не нужны, ее свобода тоже, но... «Договор? Отлично! Я попрошу секретаря, пусть займется». «А мне тогда дашь на подпись?» Ганс улыбался уже спокойнее. «Согласилась! Все было не зря! Она согласилась!» Да, Ганс и сам приложил много усилий. Эти пару лет он честно отгонял от богатой вдовы охотников за приданным и тех, кто желал погреть руки на ее деле. А почему нет? Кого пугал его титул, кого статус, кого вирмане, выросший в полноценный отряд, использовавшийся в его ведомстве для силовых акций. Отряд быстрого реагирования. Вот как. Часть вирман патрулировала море, часть работала на суше, менялись раз в полгода. И работы хватало, видит Ардонай. А без советов Лилиан Иртон ему было бы намного сложнее. Она могла сказать такое, что ему только и оставалось сидеть и чесать затылок. Как же раньше-то никто не догадался, а могла не знать простых вещей. Она до конца доверяла своим близким и в то же время была болезненно неуверена в себе. Она с трудом допускала людей в ближний круг, но тех, кого уже допустила, берегла пуще золота, повторяя Миранде, что главное богатство — люди, и девочка во всем соглашалась с матерью. «Да, Миранда. Мири, я сам скажу. Ты не будешь против?» Лиля покачала головой. «Как хочешь, но я думаю, что и она против не будет». Вот так, оставшись без отца, Миранда принялась инстинктивно искать адекватную замену. А кого? Джейми молод, Тахир слишком стар, Ричард – принц, так что не может уделять малышке достаточно времени. Эрик часто выходит в море. Одним словом, Ганс оказался крайним. И не возражал. Сколько вечеров они с Мирандой провели за обсуждением приключений барона Холмса. Ганс врос в этот дом и эту семью. И если уж ему дали возможность остаться, я подпишу любые документы и буду беречь тебя и всех наших детей. Обещаю. Лиля послала Гансу улыбку. Она сомневалась, что было, то было. Но волков боятся сразу утопиться. Ганс встал из-за стола, подошел к Лилиан, протянул руку. «Ты позволишь?» Лиля взглянула на раскрытую ладонь. Кончики пальцев мужчины чуть подрагивали. Страх? Возбуждение? Лиля помедлила миг и вложила свои пальцы в узкую ладонь мужчины. Ганс потянул ее к себе, заставляя приподняться из кресла, чуть приобнял за плечи и коснулся губами губ. Легко-легко, совсем невесомо, но вполне уверенно. «Ты мне доверяешь?» «Я попробую тебе довериться». «Ты не пожалеешь». А потом отстранился и вышел. Лиля опустилась в кресло. Совершает ли она ошибку? Аридонай знает. Жаль, что сообщить не удосужится. Ладно, время покажет. «Ты выходишь замуж!» Ричард констатировал факт, не ругался, не зрился. Лиля пожала плечами. Та же шкура, камин, тишина, два бокала вина и серые глаза напротив. И почему он когда-то не понравился? Из-за красоты? Из-за сходства с покойным мужем? Из-за дружбы с Джессом? Кто поймет женщину, пусть заказывает Нобелевку. «Эх, не был бы ты принцем!» «Да, ты против? Или твой отец?» Ричард покачал головой. «Отец доволен. Ему уже надоели просители». «Просители?» Ричард насмешливо улыбнулся. «Лили, милая, а ты думала, что все в жизни так просто? Ты молода, очень красива, богата, знатна. К тебе и герцоги сватались». «Ко мне?» «Приходили к отцу, если бы он дал добро». «А ко мне прийти не судьба была?» «А их мнение женщины не очень волновало». Лиля зашипела. Ричард рассмеялся. Он откровенно наслаждался ее реакцией, такой живой, естественной и искренней. Так себя мог вести только Джеррисон. Но он рос рядом, видел не принца, а человека. И Лилиан тоже видела в нем человека и не скрывала этого. Общаться на виду у всех они не могли. Графиню мигом записали бы в фаворитки и принялись плести интриги. Да и при дворе ей бывать не стоило из-за траура. И так нарушений хватало, и жена принялась бы ревновать. Ричард вздохнул. «Жена! Милая, обаятельная, веселая, счастливая!» «Нет, он не поступит как отец и будет верен своей супруге. Слишком дорого королевству пришлось платить за любовь Эдуарда, поэтому они с Лилиан просто друзья и не больше. Хватит и подозрений, что ее сын – их сын. Но только подозрений. Даже когда он спросил впрямую, Лилиан все отрицала, и Ричард был за это благодарен». «Я выйду замуж за Ганса, а время покажет, хорошо это или плохо». «Надеюсь, он будет отпускать тебя ко мне и впредь?» «Он обещал не быть мужем-тираном». Лиля чуть грустно улыбнулась. «Я присмотрю за этим». И, глядя в серые глаза, не сомневалась, присмотрит. «А я буду приезжать, когда ты позовешь». «Да и траур скоро кончится. Будешь бывать при дворе?» Лиля так замотала головой, что по принцу чуть косой не попала. «Не хочу, гадюшник». «Уж кто бы мне шипел!» Притворно обиделся Ричард. «Да, я белая и пушистая». «А больше похожа на черную чешуйчатую». «Вот, а еще будущий король! И так о женщине!» Лиля надулась. Ричард рассмеялся, поймал ее за кончик косы и не сильно потянул. «Зато о какой женщине!» Играет в камине огонь, бросая на лица людей отблески и превращая их в загадочные маски. И чудится на миг, что это сидят не двое друзей, а двое влюбленных. Беззаботный смех, легкие дружеские прикосновения, атмосфера уюта в комнате. Наваждение или просто мудрость огня, который показывает скрытое? Наверное, нам все-таки кажется. Дитя Альдоная, Ганс Тремейн, барон Рейнольдс. «Согласен ли ты?» Альдон Роман сам венчал пару из особой любезности к невесте. Сколько уже прошло с того времени, как он впервые увидел Лилиан Иртон. Тогда женщина бросилась на помощь графине Марвел. Кстати, супруги тоже здесь. Графиня улыбается и вполне здорова и телом, и духом. С тех пор прошло немало времени, многое изменилось. «Торговая марка Мариэль!» Дочь купца, ей останется чего уж там, гремела по всему миру. Графиня пользовалась полученной прибылью, так что Альдон даже иногда ей выговаривал. Незачем столько всего устраивать для простонародья. А нет, и больницы для бедных, и приюты, в которых каждый мог получить кров и пищу на 3 дня. И школы, громадное количество планов, каждый из которых тщательно рассмотрен, обсчитан. И будет приводиться в жизнь в порядке строгой очереди. Губы произносили заученные слова благословения, а Альдон вспоминал один из последних разговоров. Лилиан Иртон, да, даже если она еще 3 раза замуж выйдет, все равно останется для него Иртон. Настаивала, чтобы он предоставил послушников в школы. Пусть обучают слову Альдоная детей, приходящих туда. Ну и заодно чтению, риторике, может и заграничным языкам. Да и в больнице не худо бы направлять послушников, а то и пасторов. Когда слово Альдоная наиболее хорошо доходит до человека? Когда его жизнь по голове постучит поленом, тогда и дойдет, крепенько так. И вообще, им надо смирять грех гордыни, надо помогать людям. Вот и пусть помогают. Место, где люди больше нуждаются в помощи, найти сложно. Дорого обходится, так свои же деньги тратит, не чужие. Альдон выслушал согласие невесты и привычно благословил ее. Брак этот. Видно же, что не двое влюбленных стоят перед алтарем, нет. Соратники, сомысленники, братья по оружию, как ни назови, но не влюбленные. Не горит у них в глазах той любви, что он наблюдал между государем и его второй женой. Зато есть взаимопонимание и поддержка. С Гансом Альдон тоже частенько общался и сказать мог только одно. Этот человек жизнь готов положить ради Ативерны. Верен королю как пёс. Теперь и Ричарду работать будет до смерти. А все равно хорошая будет пара. Иногда достаточно понимания и поддержки, а остальное приложится со временем. Молодые обменялись браслетами и под руку направились к выходу из храма. Поздравления, цветы! Сегодня король дает в их честь бал во дворце. Эдуард просто подчеркнул, что благоволит этой паре. И кто бы из придворных посмел ему возразить? Первый танец молодые танцевали вместе, но на второй Лилиан пригласил Ричард, а ее высочество пригласило новобрачного, подчеркивая, что благоволение идет от всего королевского семейства. Лиля танцевала, улыбалась, старалась не уронить в грязь лицом. А поздно вечером, когда они с мужем остались одни в спальне, Ганс чуть коснулся ее щеки. «Не бойся». «Хочешь, я уйду?» Лиля покачала головой и первой коснулась губами губ супруга. Спустя 2 часа она стояла на балконе и смотрела на звезды. Те ласково подмигивали с небосвода. Как мужчина, Ганс ее не разочаровал, наоборот, порадовал. Она такого не ожидала. А в остальном, пусть поклонники морали и нравственности вопят о делении кровати с нелюбимым. Хотя, где их тут найти? За Ганса последние 2 года только и пытались пристроить каких-нибудь девиц, даже одну дочь герцога, брак по расчету с главой королевской милиции. Название подсказала Лиля. Считался весьма и весьма. А что? Барон не стар, бездетен, достаточно богат, обласкан королем. Да за такое обеими руками хватаются, еще и зубами придерживают. Но, увы, всем щучкам королевского двора пришлось придержать зубки. Ганс твердо заявил, что его женой может стать только одна женщина. Ее сиятельство, если согласится. Ну и... На добро или на зло, она теперь жена Ганса. Она никогда не поверит ему до конца, но будет его женой, родит ему детей и будет счастлива вопреки всему и вся. Счастье — это ведь не наличие золота или бриллиантов, не африканские страсти и не громкий титул. Кому-то проса попадается крупная, кому-то жемчуг мелкий. Счастье — это состояние души. Недаром же отец еще в том мире говорил: «Хочешь быть счастливой? Будь! Она будет! Работа, дом, семья, дети!» Ричард, они друзья, и так останется. А впрочем, кто может сказать, что нам готовит судьба? Давайте посочувствуем этим несчастным провидцам. Им слишком тяжело жить на свете. Лиля еще раз подмигнула нахальным звездам и ушла в комнату. Спать, девочка, завтра будет новый и счастливый день. Обманутым пловцам раскрой свои глубины. Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, на дно твое нырнуть. Ад или рай едино, в неведомого глубь, чтоб новое обресть. Шарль Бодлер. Плавание.